Материк мира и дружбы. Из речи Сомова, произнесенной 19 июля 1961 года на королевском приеме в Лондоне по поводу вручения ему золотой медали Британского королевского географического общества. Незнание английского языка лишило меня возможности полностью понять все то, что было сказано здесь в предыдущих тостах. При таких обстоятельствах мое выступление может получиться не вполне удачным, и, вероятно, было бы разумнее от него отказаться. Но человек не всегда руководствуется разумом, и потому, идя на известный риск, я все же скажу несколько слов. Антарктика, и особенно лежащий в центре ее огромный ледяной континент, отличается от всех других районов нашей планеты, в том числе и от Арктики, целым рядом особенностей, присущих только Антарктике. Теперь уже широко известно, что антарктический материк обладает самым суровым на Земле климатом, что температура воздуха в центральных его районах падает почти до 90 градусов по Цельсию, и что при такой температуре обычная сталь становится хрупкой почти как стекло, а обычным бензином можно как водой затушить огонь. Известно также, что на внутриконтинентальных научных станциях, расположенных на высоте 3-4 тысяч метров над уровнем моря, условия жизни и работы человека по своим трудностям напоминают условия, близкие к существованию человека в космосе. Известно также, что внутренняя область антарктического материка является самой большой областью на земном шаре, практически лишенной органической жизни, и что это единственный на нашей планете район, где ни одно живое существо, кроме человека, не смогло приспособиться к столь суровым условиям. А человек все же приспособился, живет в самом центре антарктического материка и тем самым еще раз неоспоримо подтверждает свое право называться царем природы. Кроме этих общеизвестных признаков антарктического материка, существует еще целый ряд малоизвестных, обычно почти незамечаемых особенностей, ставящих этот материк на совершенно особое, отличное от остальных материков место. Например, мало кто знает, а если и знает, почти не задумывается над тем, что антарктический материк является единственным на нашей планете целиком мужским континентом, где живут только одни мужчины, полностью освобожденные от какого бы то ни было угнетения со стороны женщин и потому способные отдавать себя работе в большей мере, чем во всякой другой точке земного шара. Вероятно, никто никогда не задумывался и над тем, что антарктический материк принципиально отличается от всех остальных материков совершенно непоколебимой верностью всех населяющих его мужчин своим женам и невестам, а также тем, что с антарктического материка идут в эфир к женам и невестам самые нежные и самые искренние в мире телеграммы со словами любви и уважения. Можно было бы привести еще большое количество различных особенностей антарктического материка, ставящих его в особое положение перед другими районами нашей планеты. Но все они меркнут перед основной особенностью антарктического материка, о которой я и хочу сказать. Всего 141 год тому назад человечество даже еще не знало о существовании этого материка. Не прошло и 65 лет, как на этом материке впервые обосновался человек, а теперь этот материк уже становится буквально на наших глазах материком, подающим самые благие и самые передовые примеры всем остальным давно освоенным человеком континентам. Замечательное сотрудничество ученых различных стран сложившиеся в Антарктиде в период Международного геофизического года, не только не ослабло после его окончания, а наоборот, развилось и расширилось в последующие годы. Вашингтонский договор об Антарктике, ратифицированный теперь всеми странами, его подписавшими, открывает новые, еще более заманчивые перспективы для развития научных исследований в Антарктиде объединенными усилиями ученых разных стран. Этот же договор делает антарктический материк первым и пока единственным материком мира на нашей планете, на котором запрещены не только война, но и какие бы то ни было иные военные мероприятия. Разве это не замечательно? Вот почему я предлагаю тост за то, чтобы дух искреннего сотрудничества между учеными разных стран, сложившийся на ледяном антарктическом континенте, и эффективные мероприятия по предотвращению угрозы войны распространились бы в самое ближайшее время на все остальные континенты нашей планеты.